Иван Савич Никитин. Родился в 1824 году в Воронеже в семье купца, владельца свечного завода. Учился в духовном училище, затем в духовной семинарии, но не закончил ее. Отцу грозило разорение, и юноше пришлось, бросив учение, помогать семье. Продав завод, отец приобрел постоялый двор, где и стал работать молодой Никитин. В 1853 году в Воронежской газете было впервые опубликовано его стихотворение «Русь», сразу принесшее ему известность. Вскоре его стали печатать и столичные журналы. В 1856 и в 1859 годах Никитин уже выпустил отдельные сборники своих стихотворений. На полученный гонорар он приобрел книжную лавку и открыл при ней библиотеку-читальню. Но тяжелые условия жизни и напряженный труд подорвали его здоровье. Иван Никитин умер от чахотки в 1861 году в возрасте 36 лет, в самом расцвете своего таланта. Песни на его стихи поются и сегодня.